Около года я работал помощником у Мальцева. С августа по июль, и 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда. Мы взяли состав в 80 пассажирских осей, опаздывавший до нас в пути на 4 часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к 3 часам, иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед. Было 8 часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол атмосферы ниже предельного. Через полчаса мы вышли в степь на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до 90 км и ниже не сдавал. Наоборот, на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до 100 км. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку в помощь стокерной машине, ибо пар у меня садился. Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище. Он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могла идти в сравнение с работой грозы и, может быть, гордился этой мыслью. Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас. Сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза. Видимости не стало. И я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед в смутный душный мрак, в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до 60 км. Мы работали и смотрели вперед, как в сновидении. Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца. Я схватился за край инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу поглядел в сторону Мальцева. Он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице. «Что это было?» – спросил я у кочегара. «Молния», – сказал он, – «хотела в нас попасть, да маленько промахнулась». Мальцев расслышал наши слова. «Какая молния?» – спросил он громко. «Сейчас была», – произнес кочегар. «Я не видел», – сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу. «Не видел?» – удивился кочегар. «Я думал, котел взорвался, во как засветил, а он не видел». Я тоже усомнился, что это была молния. «А гром где?» – спросил я. «Гром мы проехали», – объяснил кочегар. «Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слыхали, они сзади». Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую темную степь, над которой неподвижно покоились смирные изработавшиеся тучи. Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время. Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину. На кривых нас забрасывало. Скорость доходила то до 100 с лишним километров, то снижалась до 40. Я решил, что Александр Васильевич, наверное, очень уморился, и поэтому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали 40 минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа. Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед на путь и на сигналы. С моей стороны над левой машиной горела на весу электрическая лампа, освещая машущий дошловой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно, как одна свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинамо не давало расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось. В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу. Впереди во тьме, близко или далеко, нельзя было установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать. «Александр Васильевич!» – крикнул я и дал три гудка остановки. Раздались взрывы петард под бандажами наших колес. Я бросился к Мальцеву. Он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми, покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость 60 километров. «Мальцев!» – закричал я. «Мы петарды давим!» И протянул руки к управлению. «Прочь!» – воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром. Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад. Меня прижало к котлу. Я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы. «Мальцев!» – сказал я. «Надо краны цилиндров открыть, машину сломаем». «Не надо, не сломаем», – ответил Мальцев. Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в 10, стоял на нашей линии паровоз тендером в нашу сторону. На тендере находился человек. В руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного света. Ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава, остановившегося на перегоне. Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный, и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев? «Костя!» – позвал меня Александр Васильевич. Я подошел к нему. «Костя, что там впереди нас?» Я объяснил ему. «Костя, дальше ты поведешь машину. Я ослеп». На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства. Сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо. Мы еще не дошли до того дома на заросшей травой улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного. «Нельзя», — ответил я. «Вы, Александр Васильевич, слепой человек». Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами. Теперь я вижу. Ступай домой. Я вижу все. Вон жена вышла встретить меня. У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича. Ее открытые черные волосы блестели на солнце. «А у нее голова покрытая или без всего?» – спросил я. «Без», – ответил Мальцев. «Кто слепой, ты или я?» «Ну, раз видишь, то смотри», – решил я и отошел от Мальцева.